Весной же этого страшного года на пустынном месте, на отлогом холме, как яркий степной весенний цветок, внезапно вырос необычайный дом, блистающий золотом, с высокой узкой башенкой, разукрашенной цветными изразцами. Да еще и вдали, на ближних буграх, стали проноситься диковинные всадники на низкорослых и взлохмаченных точно медведи быстрых конях. Все потомство Нуроличева-дура, и его уже длиннобородые сыновья, и его крепконогие медногрудые внуки, и малые непоседливые правнуки, а всех насчитывалось 99 мужских имен, да хранит их милость всемогущего и всезнающего, все из дружно спаянного рода Човдура в это светлое утро смотрели друг на друга расширенными глазами. Старшие восклицали: «Что это такое? Шутки джиннов? Только в садах Аллаха бывают такие золотые дворцы, или здесь, в пустыне, выстроил на себя сказочный дворец могучий Ифрит?» Ифрит — могущественный злой демон мусульманской мифологии. Кто может жить в таком доме? И все ждали, что скажет и что решит старейший глава рода, мудрый прадед, и нетерпеливо посматривали на него. А Нуроличев-дур в большой белой челме, выгоревшем на солнце шерстяном плаще, положив поперек седла посох со стертым от времени серебряным набалдашником, безмолвно ехал на старом сивом с красными крапинками жеребце и, все еще точно себе не доверяя, всматривался слезящимися глазами в сторону невиданного за его долгий век сказочного золотого дворца. Наконец Човдур натянул поводье. Крики остановили весь караван. Сыновья и внуки подбежали и обступили непогрешимого вождя племени. Ветер играл его белой бородой, а хриплый голос тихо шептал полные горя слова. «Настали новые тяжелые времена. Все, что видим кругом, нам не на радость. Если же такова воля Всевидящего и Всезнающего, то мы должны со всем усердием выйти из солончака тягостных бедствий на верную тропу спасения. Здесь же нас поджидает гибель. На наших древних пастбищах уже пасутся чужие табуны. Наши гордые женщины будут опозорены. Стада угнаны, любимые дети, вся наша надежда будут увезены и проданы в чужие страны. Скорее гоните скот в дальние степи к Большому Камню». Большой Камень, Южный Урал. «Прочь от этого страшного места, от жестоких безжалостных мунгалов. Гроза разгневанного Аллаха пригнала этих диких воинов издалека от восхода солнца на наши исконные дедовские земли. Скорее прочь отсюда! А будет ли там лучше? Тучи сгущаются на нашем пути. О, какие времена!» И Нуроличев-дур со стоном поднял к небу руку с посохом, бормотал молитвы, колотил пятками кавуши и бока сивого старого жеребца и со слезами просил далекого Аллаха пощадить и сохранить его сыновей, внуков и правнуков. Кавуши — грубые мужские кожаные туфли. Глава третья. Монгольский караул. Курчавый негритенок Саид, висевший на перекладине передней мачты, с визгом соскользнул вниз и опрометью пронесся по палубе. «Ислам ага! Перед нами прикатившийся на колесах город и золотой дом! Ты, видно, расшиб о камень свою пустую голову. Ты во сне увидел город. Где он? Где он?» «Мальчишка прав», — вмешался молодой матрос, стоявший у руля. «Перед нами новый татарский город, подвижной страшный город, катящийся на колесах по степи. Я его не вижу». Корабельщик протер глаза широким рукавом синей рубахи. «Все вы бредите, как пьяные, попав в этот болотный туман. Посмотри туда, ага!» — твердил негритенок и подпрыгивал на месте. «Видишь, там, где холмы, стоит светящийся дом». «Вижу. Это горят костры». «Это совсем не костры. Это дом, сделанный из чистого золота. Он переливается в лучах солнца, как огонь. Да что ты врешь, лягушонок? Как может здесь, среди дикой степи, вырасти дом из золота? Это западня разбойников пустыни, — возражал матрос. Они подстерегают паломников, едущих в святую Мекку. Здесь они их ограбят, а тела выбросят в реку. Полуголые, прикованные к скамьям рабы, забыв о веслах, цеплялись за борт, жадно всматриваясь вдаль, где золотистая постройка продолжала светиться огнями. «Дом из чистого золота!» — хриплыми грубыми голосами кричали гребцы и рвались с цепей. «Если отломать кусок, то каждый из нас купит себе свободу! Пойдем ломать этот золотой дом, подаренный нам Аллахом!» «Это город! Я сказал правду! Это город!» — продолжал радоваться и прыгать негритенок. «Ислам ага! Ты обещал серебряный дирхем тому, кто первый увидит стены татарского города. Я его увидел. Давай мне скорее дирхем!» «По местам! За весла!» — заревел корабельщик. Надсмотрщик хлестал длинной плетью по голым спинам гребцов, рыча и вопя от боли, они быстро уселись по скамьям и вцепились в весла. «Может быть, это мазар?» — сердился корабельщик. «Мазар? Мавзолей над могилой святого. Это всего только одна постройка, возведенная каким-нибудь степным ханом над могилой своего предка. Это мазар, могила, но это еще не город. Где же мечети, где медресе, где, наконец, бани и лавки купцов, где дома жителей? Какой же это город? Не видать тебе, поросенок, серебряного дирхема?» «Да, это татарский город на колесах, — уверенно сказал рулевой. — Здесь новая столица страшного непобедимого племени, пришедшего с востока на ужас всем народам. Они живут в шатрах на колесах. Их город то кочует здесь, то уходит в степь, где ищет лучших пастбищ для скота. А в этом золотом доме живет их главный каган, у которого голова величиной с большой котел. Одним взглядом раскосых глаз он останавливает и опрокидывает каждого, кто осмелится подойти к нему близко». «Налегайте сильнее на весла! Вперед!» — сердился корабельщик. «Надсмотрщик, бей их, ленивых скотов!» Гребцы с блестящими потными плечами старались изо всех сил. Двухмачтовый красавец-корабль с крутыми бортами медленно подвигался вперед против сильного течения многоводной реки. Матросы по обе стороны корабля длинными тонкими шестами измеряли глубину. «Мель! Корабль царапает дно! Бросай якоря!» — крикнул корабельщик. Два якоря плеснули по воде, канаты натянулись, и вода закипела у бортов. Течение реки проносило холодные валы, и на них вертевшиеся соломинки и зеленые ветки. Берег, заросший высоким камышом, был недалеко. На равнине показались всадники в долгополых шубах и остроконечных меховых колпаках. Они повернули к реке, въехали в воду и остановились на отмеле, потрясая короткими копьями, выкрикивая непонятные слова. Глубокие промоины мешали им приблизиться к кораблю. Темные безбородые лица, и молодые, и старые, обожжены ветром и зноем. Коротконогие кони с толстыми шеями и длинными гривами храпели и фыркали, обнюхивая быстро проносившуюся воду. Из толпы всадников выделился старик в желтом полосатом халате. Голову покрывал парчевый колпак с широкой лисьей опушкой. Старик въехал в воду и кричал то по-персидски, то по-арабски, то по-кипчакски. По-кипчакски, по-половецки. «Кто вы? Откуда прибыли? Чей это парусник? Что пригнало вас сюда? Что везете? Отвечайте! Я Терджуман, переводчик великого завоевателя Вселенной!» Рулевой, повидавший разные страны, отвечал по-кипчакски. «Это корабль почтенного купца Исламаги из Железных ворот». Железные ворота — город Дербент на западном берегу Каспийского моря. Название произошло от того, что Дербент в качестве крепости запирал сухопутную дорогу в Иран. «Он везет чрезвычайного важного посла его святейшества халифа Багдадского. А вы кто такие?» Далеко ли отсюда подножие трона великого покорителя вселенной? Владелец корабля хочет поцеловать перед ним пыль ковра и поднести ценные дары. Старый переводчик, погрузившийся в воду до стремян, сердито кричал: «Спускайте лодку! Переезжайте на берег! Покажите фирман с разрешением въезда на землю монгольского царства!» Другие всадники подхватили: «Покажите, что вы привезли для воинов Джихангира!» Джихангир — покоритель мира. Корабельщик Ислам-ага дрожащими губами в полголоса давал матросам спешные приказания: «Прячьте в трюм все, что можно, закрывайте люки». Из густых береговых камышей выползла узкая просмоленная лодка. В ней сидели вооруженные татарские воины. Они уцепились за борта корабля копьями с крюками и, закинув веревочные лестницы, взобрались на палубу. Татары быстро разбежались по всему кораблю и стали переворачивать мешки, вспарывая их кривыми ножами, волокли в одну кучу шубы и прочую одежду и тюки с финиками и сушеным виноградом. Разбуженные шумом, из трюма поднялись на палубу несколько путников. Жмурясь от ярких лучей солнца, они со страхом наблюдали за пробегавшими по кораблю неведомыми странными воинами. Молодой арабский посол стоял близ мачты, положив ладонь на рукоять кинжала, засунутого за матерчатый широкий пояс. Он имел гордый и бесстрашный вид. Позади него стоял рыжебородый писарь, держа в руках ковровый мешок и большую священную книгу. Два татарских воина, подойдя бесшумно сзади, попытались стащить с арабского посла кафтан. Он легко отбросил воинов и, выхватив кинжал, стал отбиваться. На корабль взобрался по веревочной лестнице благообразный старый тарджуман. Величественным жестом он приветствовал корабельщика и уверенным голосом человека, знающего, что все им сказанное непогрешимо, громко воскликнул: «Кто хочет обидеть знатного путника, посла к великому Джихангиру? Храбрые благородные воины, оставьте в покое иноземца! Кто он? Пусть скажет свое имя!» «В этой свалке наносится оскорбление послу багдадского халифа!» — закричал, вытаращив глаза, корабельщик. — Эти разбойники его грабят! — Это не разбойники, — внушительно заявил тарджуман. — Это непобедимые богатуры великого татарского владыки Батухана. Возле тарджумана появился молодой воин в стальной кольчуге и шлеме с серебряной стрелкой, спущенной на лицо. Он властно крикнул: — «Внимание и повиновение! Внимание и повиновение!» Хором воскликнули монгольские воины, сразу прекратили беготню, и каждый неподвижно выпрямился на том месте, где находился. Все повернулись лицом к молодому воину. «Слушайте мой приказ, соколы храбрые и непобедимые!» «Подождите!» — молодой воин обратился к корабельщику, который, опустив голову и подняв плечи, подтягивал сползавшие шаровары и поводил злыми глазами. «Кто этот безрассудный человек, осмелившийся драться с воинами великого хана?» У корабельщика раскрылся рот, и он, заикаясь, отвечал: «Это посол багдадского халифа». Молодой араб, ругаясь, оправлял разодранный кафтан, свирепо косился на стоявших близ него монголов. Их начальник продолжал: «Вы знаете, богатуры, что послы правителей других стран святы и неприкосновенны. Их нельзя трогать и сдирать с них одежду. Поблагодарите чрезвычайного посла халифа багдадского и хозяина этого корабля за полученные вами от них подарки». «Благодарим за подарки!» — воскликнули монголы. «Первый десяток останется здесь, на корабле. Остальные перевезут на берег все подарки и доставят в лагерь Батухана». В это мгновение из каюты корабельщика вывалился старый косоглазый монгол, держа в руке ковровый узорчатый мешок, вырывая его из рук маленькой бледной женщины. На ее ногах звенела серебряная цепочка. Увидя, что все другие воины стоят вытянувшись, монгол выпустил мешок и тоже выпрямился. «Арабский посол, корабельщик и все едущие на этом корабле путники», — продолжал воин в кольчуге, — Вы, конечно, нисколько не жалуетесь на моих воинов. Они вас ничем не обидели?» «Как не жаловаться?» — воскликнул корабельщик. «Ведь они ограбили все, что увидели на палубе». «Постой!» — прервал его монгол. «Помни, что храбрые непобедимые воины великого татарского владыки никогда ничего не грабят, а только как завоеватели вселенной берут свою законную добычу. Но так как ты оскорбил моих воинов, назвав их грабителями, то сейчас же будет суд. Здесь, на этом месте, судить буду я, а за ложное обвинение ты будешь наказан по великому заключению Ясы». Яса — свод законов. Наказание одно и немедленное — удар палицей по темени. Может быть заменено только повешением на мачте. «Никто не обвиняет. Аллах свидетель, да будет имя его прославлено», — дрожащим голосом оправдывался корабельщик, облизывая пересохшие губы. «Мы все рады, если наши скромные подарки нравятся славным воинам величайшего и справедливейшего татарского владыки». Молодой начальник спокойно смотрел на корабельщика, подождал немного и сказал: «Я суд отменяю. Всему, что я скажу, без возражений подчиняйтесь. Все путники корабля и корабельщик, и матросы, станьте в ряд, кроме посла. Ты встанешь с другой стороны. Хони и Мунке, тщательно осмотрите путников». Старый монгол с морщинистым зверским лицом и узкими, как щелки, глазами подошел к крайнему из выстроившихся в ряд путников. Он спокойно стал отбирать полосатый матерчатый пояс, кошелек, запрятанный в поясе. С указательного пальца стащил золотое кольцо с бирюзой, кожаные ярко-желтые туфли. Все с опаской глядели на палицу с железными шипами, висевшую на ремне, перекинутом через плечо монгола. Второй монгол, разослав на полу длинную овчинную шубу, складывал на нее отобранные вещи. Старый терджуман спрашивал у каждого одно и то же: «Кто ты? Откуда едешь? Куда? Зачем? И надолго ли?» «Я купец, родом из великого Хорезма, из города Ургенча», — говорил полуседой, богато одетый путник в полосатом шелковом халате, розовых шароварах и голубой челме. «Я везу шелка, драгоценные камни и гашиш, дающие блаженство всем к нему прибегающим, что по закону мудрой Ясы Чингисхана, да будет его прах благовонен, я должен сделать с моими товарами». «Ты можешь свободно здесь все распродать, предварительно выделив 1/5 твоих товаров нашему справедливому Джихангиру, а 2/5 часть отложив для великого Кагана всех монголов. Эта часть будет отправлена в его столицу Каракорум». Второй путник, крайне бедно одетый в широком выцветшем плаще и в остроконечном колпаке дервиша, нараспев стал объяснять: «Я скиталец по плоскому подносу вселенной. Меня зовут шейх Муслихаддин. Я пишу сладостные стихи. У меня нет ни дома, ни сада, чтобы я мог платить подати. Все мое имущество со мною, все мои богатства я черпаю из этой бронзовой чернильницы». Монгол с палицей, обшарив дервиша, нашел у него за пазухой кошелек с несколькими серебряными монетами, оторвал подвешенную на поясе бронзовую чернильницу и, откупорив ее, выпачкал себе пальцы чернилами. Дервиш воскликнул, подняв руки к небу: «Если моя чернильница будет у меня отобрана, то мне придется отдать и мою печень на растерзанье воронам». Монгол с палицей ответил сердито: «Твоя бронзовая сокровищница понадобится нашим писарям». Второй монгол содрал с дервиша просторный побуревший плащ, разослал на палубе и на него стал сбрасывать отбираемые вещи. Шейх Муслихаддин опустился на колени, закрыл лицо руками и бормотал непонятные слова, раскачиваясь и завывая. Молодой монгольский начальник подошел к нему и коснулся рукой. «Ты кто? Нищий? Или шаман? Или звездочет? О чем ты плачешь?» «Я не нищий. Я был богаче самых могущественных владык, а теперь стал беднее и птицы, и зверя. С моим плащом я бродил по вселенной 30 лет. У зверя есть меховая шкура, у птицы есть перья, у меня этот плащ. Он и моя постель, и моя скатерть, на которой я раскладываю хлеб и сыр. А ночью я лежу на этом плаще и им же укрываюсь. Разбей мне голову палицей, но я все-таки скажу. Не может великая, мудрая Яса Чингисхана приказывать, чтобы у нищего певца, воспевающего подвиги великих правителей народов, отбирались его единственная чернильница и единственный старый плащ. Монгол с палицей тем временем связал концы плаща и поднял узел. Сквозь прорехи посыпались деньги, кольца и другие мелкие отобранные у путников вещи. Монгольский начальник сказал: «Ты пойдешь со мной к нашему справедливому хану, он сам решит, что делать с тобою. Хони, отдай ему обратно дырявый плащ и бронзовую чернильницу». «А ты кто такой?» — монгол указал рукой на тощего человека с рыжей растрепанной бородой, одетого в белый с черными полосами шерстяной чекмень арабского покроя. «Это мой писарь, он же очень искусный лекарь, мудрый звездочет и предсказатель», — объяснил арабский посол. «Лекарь?» — воскликнул монгольский начальник. «Мне очень нужен знающий искусный лекарь. Что хранится в твоем кожаном мешке?» «Тут мои лекарства, чтобы спасать от болезней и смерти истинно верующих, а эта старая книга — благородный свиток великого пророка. Молитва над ним и привет». Благородный свиток — у мусульман обычное наименование Корана. Монголы нагрузили лодку отобранными вещами, лодка отъезжала несколько раз и перевозила захваченные грузы. Вместе с монголами уплыла женщина с серебряной цепочкой на ногах, дервиш и негритенок. На корабле остались дозорными 10 монголов. Они сели тесным кружком на корме и затянули заунывную песню. Корабельщик Ислам Ага стоял у борта. Слезы текли по его щекам. Он вытирал их кулаком и бормотал: «Ушла от меня колючая заноза, ядовитая скалопендра». Арабский посол сочувственно положил руку на плечо. Нашел о чем горевать. «На каждом базаре теперь рабынь сколько хочешь. Найдешь другую пленницу получше. Но не такую, как эта, самого высокого царского рода Комнинов». Комнины — династия византийских императоров, 1057-1204 годы. «Такой я больше никогда не найду, и я за нее не пожалел бы дать 100 золотых и мешок сушеных персиков. Зачем ее у меня отобрали?» «Да что ты в ней нашел? Маленькая, бледная, сухая, как горошина. Всегда с тобой ссорилась, царапалась и грозила убить». «Верно», — сказал корабельщик и, нагнувшись к послу, шепнул ему на ухо, но она умела пробуждать глубокую страсть. «Аллах велик!» — воскликнул посол. «Это редкое достоинство». Глава 4. Абд-ар-Рахман у гадалки. Абд-ар-Рахман выпрыгнул из лодки на берег, на тот берег таинственной земли степных народов, куда он так давно стремился, совершив длинный трудный путь от Багдада через Курдские горы, путь полный ужасов и опасностей. Теперь в темноте он чувствует под ногами твердую землю. Ноги спотыкаются о кочки с кустами жесткой режущей травы, но он ее ощущает как нового друга. «Хасан! Где Хасан?» — крикнул он в темноту, призывая матроса, обещавшего отнести его вещи до караван-сарая. «Хасан здесь!» — ответил из мрака голос матроса. «Постой, ага! Я должен еще вытащить из лодки вещи и держать их в руках, чтобы здешние злодеи не растащили их в темноте. Я нашел одного бездельника, который согласился помочь мне нести тяжелый тюк, но я должен на шею ему набросить петлю, чтобы он не убежал». Абд-ар-Рахман стоял, выжидая. Глаза привыкали к темноте. Две фигуры приближались: матросы, бездельник, навьюченные дорожными переметными сумами, в которых хранятся драгоценные подарки халифа. Корабельщик обещал дать надежного провожатого, который укажет дорогу к арабским купцам. В темноте, в толпе бегавших и кричавших, все перепуталось. Куда идти? Холодный ветер сурово дул в лицо, засыпал легкой пылью. Впереди, где-то далеко, мигали огоньки, черные тени проходили мимо. Нужно быть осторожным, всюду дикие люди, готовые убить и ограбить. Как жутко и неудобно идти одному без верного Атсума, уведенного монгольской стражей. И Абд-ар-Рахмана охватило уныние. Не переждать ли на берегу, возле молчаливой реки, пока начнет светать, и тогда приступить к розыскам гостеприимных земляков, арабских купцов? Они дадут приют и безопасный шатер, расторопных слуг и развернут на коврах расшитую цветными шелками скатерть с великолепными разнообразными яствами в честь его посланника, священного халифа. Маленькая, точно детская рука коснулась мускулистой и крепкой руки Абд-ар-Рахмана, и нежный певучий голос ласково и вкрадчиво прозвучал на неведомом языке. Потом тот же голос сказал по-арабски: «Достойный путник, если ты ищешь теплого крова в эту холодную ночь, иди за мной. Тебе, неведомому гостю, опасно проходить ночью через это становище суровых воинов различных племен, а совсем близко тебя ждет радостный приют. Там тебе уже приготовлена дружеская встреча, чистый мягкий ковер, шелковые подушки, горячий ужин и желанный после дороги отдых. Доверься мне». Матрос проворчал: «Кто ты? Мы тебя не знаем, дочь мрака и греха». «Послушайся меня, путник, я хочу тебе блага. Не оставайся на берегу, а переночевать тебе будет стоить совсем недорого — 3 серебряных дирхема. Хасан, пойдем за нею. Все равно надо же куда-нибудь идти. Я решил довериться случаю. Я повинуюсь, ага, да сохранит тебя Аллах от 99 несчастий». Маленькая рука настойчиво увлекала Абд-ар-Рахмана вперед в неизвестное. «Я иду за тобой. Я дам тебе 5 серебряных дирхемов в награду, если все окажется правдой. Ты приведешь за собой твое счастье, а ты в придачу еще получишь блаженство», — ответил бархатный вкрадчивый голос. Они шли через бугры между кустами. Красные огоньки то пропадали, то светились снова. Приходилось подниматься по склону холма. Дорога казалась длинной, бесконечной. Впереди выросли черные шатры, знакомые арабские шатры из шерстяных темных тканей. Сквозь продранные отверстия мерцали отблески красных огней. «Мы пришли», — сказала маленькая спутница и откинула полог. В шатре посередине тлели угли небольшого костра. На нем грелся закоптелый бронзовый кумган. Кумган — металлический чайник с длинным изогнутым носиком. Черные, выцветшие, задымленные ткани крыши поддерживались деревянными шестами. Привешенный на одном шесте глиняный светильник тускло озарял внутренность шатра. Абд-ар-Рахман сбросил на пестрый бархатистый ковер свои дорожные сумы, колчан и пояс с кривым мечом в серебряных ножнах. Он опустился на ковер и, подняв руки к лицу, прошептал молитву. Молодой матрос и бездельник в изодранной одежде с бегающими глазами сбросили свою ношу при входе и, вытирая рукавом пот с лица, остановились в ожидании платы. «Нужно прибавить. Ой, какой тяжелый вьюг!» — простонал бездельник. «Можно думать, что гость привез в этих мешках гвозди, а может быть и золото. Да принесет тебе Аллах удачу и удвоит тяжесть вьюка». Абд-ар-Рахман посмотрел внимательно на бездельника. Длинный крючковатый нос, круглая шапочка, полуседая всклокоченная борода. «Как тебя зовут?» Абд-ар-Рахман бросил каждому по нескольку монет. «Как меня зовут?» Бездельник пожал плечами и нагнулся, подбирая деньги. «Зовут меня теперь Самуил со вздохом. А когда-то я был Самуил бен Абрам, имел в Иерушалайме свой дом с апельсиновой рощей и торговлю редкими товарами, и сам я имел сотню таких же слуг со вздохами, каким теперь я стал сам. Всему виной франки, крестоносцы, им не сидится спокойно в родной земле. И они решили тревожить мирных жителей Иерушалайма и освобождать гроб Господень. Отчего освобождать? Гроб — это гроб, и, думаю, ему не нужно никакого освобождения, а бедные люди страдают и гибнут. Сперва меня захватили в плен франки, и один барон сделал меня своим поваром. Только варить и жарить было нечего, и я же должен был находить, а чаще воровать моему господину баранину и финики. А потом я попал в плен к арабам, и они меня продали так далеко, что я оказался здесь, на берегу Итиля. Сколько же тебе еще прибавить, почтенный Самуил бен Абрам? Сколько? Для меня чем больше, тем лучше, и Самуил со вздохом развел руками. Я не знаю, какие тут ходят деньги и сколько за что платят. Здесь деньги ходят всякие, лишь бы это было настоящее звонкое серебро и золото. Ох, золото! Давно мне не попадался в руки золотой динар, а когда-то у меня был свой особый приказчик, чтобы менять золото на серебро и серебро на золото. Знаете, что я вам скажу? Что скажешь, Самуил бен Абрам? Если у вас есть горсть золота, то здесь в несколько дней вы можете обратить эту горсть в 3 горсти золота. Тут много богатств, награбленных... Ой, что я сказал? Не награбленных, а привезенных храбрыми воинами Батухана из других стран, которые они здорово пообчистили. Эти воины не знают цены того, что у них в руках. Сейчас самое мудрое — скупать по дешевке все, что они привезли, и перепродавать по более дорогой цене. Где же делать хорошую торговлю, как не здесь? Вы увидите завтра, что тут начинает вырастать большой город, замечательный город, где много людей, где все хотят есть, а пить еще более. Ой, бедный Самуил бен Абрам. Ой, если бы у тебя была свобода, а не медное кольцо в ухе и тавро хозяина, выжженное раскаленным железом на правом бедре, ты бы стал первым купцом в этой молодой монгольской столице. «А кто твой господин?» «Не господин, а госпожа Бибигюндус. Она живет здесь. Ой, какая она умная! Взглянет и каждого человека насквозь увидит, и всю правду о нем скажет. Ей большие деньги платят за то, что она говорит, точно читает в книге судеб». «А сколько ты стоишь? Сколько надо денег, чтобы тебя выкупить из рабства?» «Денег? Моя госпожа меня не продаст. Я ей нужен. Она советуется со мной во всех делах, что купить и что продать. Она обещала, что сама меня освободит». И он добавил шепотом: «Но разве можно верить женщине? Тише, она сюда идет». Глава 5. Мудрая Бибигюндус. Приоткрыв ковровую занавеску, вошла женщина в длинной красной шелковой одежде с пестрым тюрбаном на голове. «Привет, просторы, благополучие путнику после трудной дороги!» Хозяйка опустилась на колени на край камышовой циновки и ясным проницательным взглядом окидывала прибывшего гостя. Взгляд прямой и смелый точно говорил: «Я умнее тебя». Лицо арабского типа с правильными чертами озарялось улыбкой. Блестящие глаза как будто соперничали с блеском нитки изумрудов на смуглой шее и алмазных серег, вспыхивающих голубыми искрами. «Ты, вероятно, приехал из счастливой Аравии или из далекого прославленного Багдада? Об этом говорит и твоя одежда, и узоры походных ковровых мешков». «Все разглядела, все поняла», — пробормотал Самуил со вздохом. Оставив без внимания замечание слуги, она все так же улыбалась, продолжая: «Если у тебя большие заботы здесь, в этом новом городе, и ты меня послушаешься, то получишь всяческие блага. В этом военном лагере все ново, все неведомо, и я хочу, чтобы ты не совершил непоправимых ошибок. Тот, кто выжидает и медлит, выбирая наиболее правильный путь, достигает исполнения надежды, а тому, кто торопится, не взвешивая на весах благоразумия своих поступков, выпадает на долю раскаяния. Здесь, в этом удивительном становище удивительного народа, уже имеются свои законы и свои обычаи. Их надо знать, чтобы не сделать непоправимого. Татары здесь владыки, и если ты им не понравишься, они могут тебя схватить, отобрать все твое достояние, и ты исчезнешь бесследно в холодных водах Итиля». «Но они меня не посмеют тронуть!» — воскликнул в бешенстве Абд-ар-Рахман. «Я послан святейшим халифом багдадским, да будет над ним мир!» «Я так и подумала», — сказала Биби Гюндуз. Ее пронизывающий и впивающийся взгляд и радостная улыбка становились утомительными, и Абд-ар-Рахман чувствовал себя скованным точно под взглядом большой змеи, поднявшейся на хвосте и разглядывающей свою жертву. «Самуил, приготовь кебаб, как обычно, для более знатных», — приказала хозяйка, не пошевельнувшись, и продолжала испытующим взглядом рассматривать гостя. Абд-ар-Рахман перевел глаза на старого слугу. Тот достал связку железных вертелов и развернул на ковре кусок красной полосатой ткани, в которой хранилось мелко нарубленное мясо. Оставаясь неподвижной, Биби Гюндуз приказала слуге: «Самуил, достань запечатанный кувшин со сладким шарасским вином, выжатым из белого винограда, который задерживает появление седины. А пока поспеет ужин, не пожелаешь ли ты, почтенный гость, чтобы моя рабыня Зульфия спела тебе родные песни? Я бы хотела рассеять тревоги, которые написаны на твоем лице. Не бойся ничего. Я вижу над тобой сияние больших удач». Абд-ар-Рахман вздрогнул. «Моя девушка поет, как соловей, не отказывайся от нее». «Я не хочу песен. Если ты отличаешься проницательностью и перед тобой раздвигается завеса будущего, то лучше расскажи, что суждено мне в этом году». Лицо Биби Гюндуз вдруг стало строгим, улыбка исчезла, и она опустила свои блестящие, неотвязчивые глаза. «Я не хочу говорить тебе всего, что читаю на твоем лице». И Биби Гюндуз подняла свой взор, ставший печальным. «Хочешь, я расскажу тебе только о светлых победах и умолчу о днях горя и позора?» «Позора?» — воскликнул Абд-ар-Рахман. «Какой позор может быть на моем пути? Я никогда не допущу ничего недостойного. Говори мне все, ничто меня не устрашит. А будущее покажет, солгала ты или нет. Я хочу знать, что мне грозит, чтобы с закрытыми глазами не шагнуть в пропасть». «Не поможет ни хитрость, ни смелость против того, что написано в книге судеб. И от этих огненных строк ты не уйдешь». «Зульфия!» — позвала она. Девушка, приведшая Абд-ар-Рахмана, завернувшись в черное покрывало с серебряными блестками, сидела, собравшись в комок в глубине шатра. Она откинула покрывало и бесшумными плавными движениями достала замшевый мешочек, камышовую палочку и глиняную чашу с водой. Биби Гюндуз поставила чашу перед собой. Доставая из мешочка разноцветные камешки, всматриваясь в воду, она разбрасывала их на ковре. Абд-ар-Рахман почувствовал облегчение, не видя перед собой пристального взгляда гадалки. Он наблюдал, как она сгребала камешки и снова их разбрасывала, низко склонившись над чашей, всматриваясь в воду, которая вдруг стала закипать, точно под ней был огонь. Биби Гюндуз тихо зашептала: «Я вижу битвы, много битв, скачущих и падающих с коней всадников, зарево пожаров. Целые города пылают и окутываются черным дымом. Он возносится до багровых облаков. Будет столько крови, что земля станет красной. Ни стрела, ни меч тебя не коснутся до черного дня. Я вижу, как молодой воин, похожий на тебя, поднимается все выше по лестнице, вырубленной в скале. Он поднимается высоко, очень высоко, до самой вершины горы, засыпанной снегом. С тобою золотой талисман, оберегающий тебя. Но тучи летят таким ураганом, что ты шатаешься, с трудом удерживаешь, чтобы не свалиться в пропасть. Я вижу башню. Да, это каменная башня. На верхней площадке стоит молодой воин. Рядом с ним женщина с золотистыми волосами. Воин любит ее, готов ей поверить, но бойся ее, как смерти. Она хочет тебя столкнуть в пропасть. Гибель грозит тебе. Бойся женщины с золотистыми волосами». «Ожидает ли меня смерть от этой женщины?» — спросил Абд-ар-Рахман дрогнувшим голосом. «Я только предостерегаю». «Буду ли я богат?» «Богат? Нет. Ты ищешь славы, а не богатства. Всю жизнь ты будешь скитаться по равнине вселенной и увидишь далекие края. Богатство потечет между твоими пальцами, как песок. Но ты останешься суровым воином, завернувшись в плащ воздержания и надев броню железной воли. Абдар-Рахман лежал на костре. Костер догорал, красные угли покрылись пеплом и угасали. В шатре было темно, сквозь разорванную ткань мерцали две бледные звезды. Сон не прилетал. Неясное волнение, тревоги о завтрашнем дне, когда он надеялся добиться свидания с ханом татарским, предсказания, которым он не знал, верить или не верить, воспоминания о проделанном трудном пути, где всюду грозили опасности и приходило неожиданное спасение, ужин с гадалкой, ее пристальный взгляд, нежные движения Зульфии, подававшие чаши с ароматным дурманящим вином, Самуил со вздохом, его всклокоченная борода, железные вертелы с поджаренным кебабом. Все вспоминалось, все всплывало снова, когда сон затягивал сознание легкой дымкой. Чуть заметное движение воздуха заставило насторожиться. Маленькая бархатная ладонь опустилась на губы и коснулась его глаз. Он протянул руку и почувствовал очертания нежной, гибкой женской спины, шелк вьющихся волос, заплетенных в две косы, запах гвоздики, маленький полураскрытый рот, призывающий, без слов, без звука. Кто-то прищемил большой палец правой ноги. Абдар-Рахман быстро приходил в сознание. Тени ночных снов бесшумно улетели. В шатре слабо тлели угли костра, от него веяло теплом блаженства и уюта. Кто это? Отсум, это я, господин. За тобою присланы верховые кони. Меня отпустил татарский хан, узнав, что я преданный слуга посла багдадского халифа. Воспоминания ночи обожгли Абдар-Рахмана. Он приподнялся, осматриваясь, где же она, с ароматом гвоздики. Слуга стоял на коленях с краю ковра, держа в руках медный таз и кувшин с резным узором. «Почтенный ага, я принес свежую воду. Ты можешь совершить омовение и молитву». Кто прислал коней? Голос за занавеской проговорил: «Твои новые друзья, мы ждем услышать от тебя вести о нашей далекой родине». Абдар-Рахман совершил моление в три раката, не сходя с ковра. Ракат — часть мусульманского молитвенного обряда. Он был озабочен, искал глазами вчерашнюю душистую тень. Слуга принес большое глиняное блюдо с вареным рисом, изюмом и кусками жареной курицы. Опустившись на колени, он поставил все это перед гостем, вынул из-за пазухи сложенный красный платок и положил его рядом. «Какие будут твои приказания?» «Где...» Абдар-Рахман запнулся и с достоинством продолжал. «Хозяйка этого дома». Она явилась немедленно, как всегда, сияющей изумрудами, алмазными подвесками и ослепительной улыбкой. Расправив пышные складки просторной шелковой одежды, Бибигюндус опустилась на ковер. Ее голову украшал голубой с оранжевыми полосками тюрбан, обвитый жемчужной нитью. Абдар-Рахман хотел задать несколько вопросов, но удержался. Нельзя вопросами раскрывать то, что обжигает сердце. Наконец он спросил: «Откуда кони? Кто ждет меня?» Хозяйка указала величественным жестом настоящего у входа благообразного человека, почтительно скрестившего руки на животе. «Вот это посланец от старшины арабских купцов. Он расскажет то, что ему поручено». Склонившись к Абдар-Рахману, как бы поправляя подушки, слуга Отсум шепнул: «Не уезжай один. Возьми меня с собой. Я помогу в трудную минуту». Абдар-Рахман обратился к ожидавшему посланцу. «Найдется второй конь для моего писаря?» «Есть, мой господин, и кони достойны тебя, прекрасные и горячие». Отсум проворчал: «Горячими я люблю только кофе и похлебку, а не диких коней. Я не безумный джигит, а факих, привыкший к спокойствию и книге. Факих — законовед, богослов, знаток мусульманского права. Абдар-Рахман встал и властно приказал: «Послушай, Дуда, ты останешься здесь и не отойдешь от моих дорожных вещей». «Слушаю», — ответил слуга. Сердито вытащив из своего мешка книгу в кожаном переплете и калямницу, он положил их на ковре близ костра. Калямница — пенал, обыкновенно искусно разрисованный, в нем хранились перья, вырезанные из камыша, и бронзовая чернильница. Достав шерстяной дорожный плащ, он помог своему господину прицепить к поясу кривую саблю в зеленых ножнах и засунуть за пояс два кинжала. Натянув ему на ноги зеленые софьяновые сапоги с загнутыми кверху острыми носками и красными каблуками, Дуда почтительно, как драгоценность, подал искусно закрученный тюрбан, знак потомка великого пророка. «Помни, не отходи от вещей, может быть, они мне сейчас же понадобятся», — сказал Абдар-Рахман, выходя из шатра. Выйдя, он несколько остановился. Два рослых раба-негра в красных повязках на голове, крепко упираясь ногами в землю, изо всех сил старались держать бешено рвущегося прекрасного жеребца редкой греневой масти. Изогнув шею, грызя удила, большой конь бил передними ногами и поджимал широкий зад с длинным черным хвостом. Абдар-Рахман, прищурив глаза, наблюдал за усилиями негров. «Они хотят испытать меня, решусь ли я справиться с этим зверем. Абдар-Рахман не колеблется и страха не знает. Укротитель коней рад лишний раз испытать свою силу». Клочья пены падали на грудь коня, украшенную серебряными цепями. Жеребец казался особенно красивым на фоне восходящего алого солнца, прорезавшего розовыми лучами узкие длинные тучи, низко протянувшиеся над горизонтом. Но не конь привлек особое внимание Абдар-Рахмана. За ним на груди камней, вырисовываясь стройным силуэтом, стояла девушка с кувшином на плече. Аромат гвоздики. Тени ночных снов опять пролетели перед Абдар-Рахманом. Уверенно он подошел к коню, косившему черным глазом, подобрал левой рукой повод, легко отделился от земли и оказался в арабском седле с широкими металлическими стременами. Глава 6. У арабских купцов. Слуги ехали впереди, пробираясь тропинками между низкими хижинами с камышовыми крышами. Кругом видны были также бесчисленные юрты на телегах. Семьи монгольских воинов разводили костры возле больших тяжелых колес из цельного дерева. В глиняных горшках и медных котлах готовилась пища и грелась вода. На углях жарились куски мяса. Перед небольшим домиком, окруженным чахлыми деревцами, собрались все арабские купцы. Каждый пришел к своему старшине с несколькими приказчиками и слугами. Все хотели узнать последние новости о священном Багдаде, о великом халифе и о том, что он думает о татарах и татарском нашествии. Перед домом была протянута дорожка из небольших ковров в честь знатного гостя. Старшина купцов с белой повязкой вокруг высокой черной бараньей шапки, знак хаджи, стоял впереди. Хаджи — звание паломника, побывавшего в Мекке, религиозном центре ислама. Рядом два его маленьких внука держали подносы с гроздьями винограда. Абдар-Рахман соскочил с коня и передал поводье слугам. Старшина провел Абдар-Рахмана вдоль стоящих в ряд, склонившихся низко арабских купцов, и гость говорил каждому несколько приветливых слов. Некоторые уверяли, что знали его мальчиком. Старики вспоминали отца, павшего в бою с неверными. Старшина пригласил знатного гостя внутрь дома, куда были допущены только несколько наиболее почтенных и влиятельных купцов. Там все расположились полукругом на пушистых коврах, а слуги подсунули под локоть каждому цветную, шелковую или ковровую подушку. «Нам нужно знать, какого пути держаться», — шепотом боязливо говорили старики. «Оставаться ли здесь и разворачивать торговлю, или выезжать обратно? Мы еще не знаем монголов и еще не верим Бату-хану. Он обещает нам свободную торговлю, но пока что любой монгольский начальник может безнаказанно забрать у нас все, что захочет. Если здесь установится порядок и спокойствие, то мы сумеем развернуть в 10 раз большую торговлю, только бы установился прочный порядок». «Что ты обо всем этом думаешь, достойный гость наш Абдар-Рахман? Что сказал халиф багдадский, да будет над ним мир? Оставаться ли нам здесь? Или, распродав все свои товары за бесценок, скорее подыскивать другие города, более подходящие и спокойные?» Подумав, Абдар-Рахман ответил: «Мой повелитель многого не говорит, но то, что он сказал, значительно. Он хочет, чтобы арабское имя всюду пользовалось почетом, как это было 500 лет назад. Он хочет, чтобы арабский меч разил врагов, прославляя знамя пророка, а смелые арабские купцы прославляли честность и верность своему слову и добротность своих товаров на всех землях и морях». Купцы с большой осторожностью и оговорками вполголоса объяснили, что, по их мнению, Бату-хан очень удачно избрал место для своей будущей столицы на скрещении великих торговых путей из Хорезма, Индии и Китая в Византию и вечерние франкские страны, а также в другом направлении между Ираном, Аравией и далекой Индией вверх по Итилю. Таким образом, Бату-хан хочет сделать свою столицу центром вселенной, и она станет одной из первых столиц мира. Но сюда будут приплывать корабли и придут верблюжьи караваны только в том случае, если окрепнет уверенность в порядке и полной безопасности для купцов и их товаров в этом городе. Абд-ар-Рахман спросил: «Почтенные седобородые сыны моей далекой родины, вы видели разные страны и на восход солнца, и к его закату. Скажите мне ваши тайные думы, смогут ли татары завоевать вечерние страны, разбить войска франков, румийцев и других народов, войска могучие, закованные в железные латы?» Старшина ответил: «Татарам помогают слепая покорность их воинов своим начальникам, их смелость в бою, но более всего ужас, ими внушаемый мирным народом. Если народы вечерних стран не будут достаточно единодушными и по-прежнему среди них будут царить разногласия и взаимная ненависть, то многотысячная дикая татарская орда свободно пронесется по цветущим вечерним странам, как беспощадный смерч, и повсюду законом станет Яса Чингисхана». «А кто такой Бату-хан? Мудрый ли он правитель, каким был его дед? И такой ли он смелый и счастливый полководец, каким был великий завоеватель Ирана Искендер Двурогий?» — спросил Абд-ар-Рахман. Старшина арабских купцов ответил: «Бату-хану, несомненно, покровительствуют пери и джинны. Пери — добрые, джинны — злые духи в восточных верованиях.